В сухих листьях фринии слышалось подозрительное шуршание. И, откинув кисейный полог, Норман прислушался. — Да не обращай ты внимания. Там всегда что-нибудь лазит. Голос Слендера, завозившегося в своем гамаке, совсем не был сонным. — Ты что, тоже не можешь уснуть? — спросил Норман. — Не могу, — отозвался Слендер, раскачивая гамак. Норман попытался лечь поудобнее, но сон так и не шел. Выругавшись про себя и в то же время понимая, что бессонницу одолеть не удастся, чтобы скоротать время, он спросил. — Джон, все равно не спим. Расскажи, откуда ты знаешь про анархистов? Уж не по собственному ли опыту? — Так, — после недолгого молчания отозвался Лендер. — Молодой был. — Понимаю, — усмехнулся Рид. — Тоже мир хотел переделать. — Так вот какое дело, со временем умнеет начинаешь. — Твоя правда. В свою очередь усмехнулся Лендер и, заложив руки за голову, пояснил. — У меня, Норман, сложилось впечатление, что никакую голую схему к будущему не приспособишь. — Как тебе эта республика? — Сиди Гейра, — уточнил Лендер. — Откровенно говоря, не знаю, но кто бы они ни были, ничего у них не выйдет. Намутят — и все. Я поддерживаю Сикарда, потому что при любых обстоятельствах достанется нам. А революционер ли то Томбер или нет, то дело десятое. Хотя, между нами говоря, я не понимаю, почему ты считаешь его русским агентом. У меня факты. Несмотря на темень, Рид повернулся лицом к Лендеру. В 1875 году генерал Фадеев в Египте по поручению Хидива занимался устройством армии, так как Хидив собирался выступить против Турции во время славянского восстания. — Ну и что? — возразил Лендер. — Думаю, нас это не касается. Все наши коммуникации идут морем, и угрожать нам может только чей-нибудь сильный флот. А это прежде всего Германия, которая уж начала свою морскую программу. — Пусть так, — согласился Рид. — Коммуникации соединяют нас с колониями. Но почему ты исключаешь удар по самим колониям? А кто его будет наносить? Лендер попробовал приподняться, и гамак под ним начал раскачиваться. Кстати, в создании этой республики может принять участие кто угодно, и только для того, чтобы помешать нам и самому захватить эти территории. Однако, я считаю, в России в этой очереди будет последней, если вообще будет. Возможно, дало себя знать настроение, а может быть, Риду отчего-то на душе стало горько, потому он неожиданно высказал то, о чем, оставаясь в одиночестве, думал последнее время. «Россия — империя, Джон, и она разрастается. Когда война шла на Кавказе, ее казаки уже вышли к Амуру. После Сибири наступила очередь Хивы, Бухары, Самарканда, и не успели еще осесть облака от пыли, оставшейся от азиатских крепостей, как русские войска оказались на Балканах и едва не захватили Стамбул. Собираясь с мыслями, Норман умолк. Воспользовавшись паузой, Джон возразил. — Ты забыл про Крымскую войну? — Разве это война? — Норман фыркнул. — Три державы вкупе целый год пытались взять один единственный город. Да и взяли так, потому что в Крым еще не проложили железную дорогу. Нет, Джон. Россия — страна страшная. Ее основатель, император Петр I, оставил завещание, по которому четко действуют его потомки. Надо себя тешить тем, что Россия отступится от Босфора, испугавшись коалиции. Я уверен, это временная задержка, только временная. Я был там, Джон, и потому знаю это. А что ты там делал? — поинтересовался Лендер. Норман не ответил. В наступившей тишине было хорошо слышно, как под потолком снова принялась шуршать какая-то живность. — Да что там за тварь лазит? — не выдержал Рид и, выбравшись из гамака, остановился возле стола. Зашипела спичка, наполняя комнату едкой фосфорной вонью, и вокруг разгоравшегося огонька заплясали резкие тени. Норман зажег свечу и, высоко подняв над головой, принялся осматривать потолок. Сейчас его фигура казалась приземленной и уж никак не вязалась только что произнесенными словами. Лендер перевесился через край гамака и некоторое время молча наблюдал за Ридом. Наконец, поняв, что прежний разговор пока возобновить не удастся, переменил тему. — Знаешь, Сикард, оказывается, уж давно приказал Мартину следить за караваном Шаво. — Мартин? Рид повернулся и опустил свечу. — Кто это? — Гарольд Мартин, охотник. Охотится на слонов и одновременно выполняет кое-какие наши задания, — спокойно пояснил Лендер и добавил. — Да ты его скоро сам увидишь. За ним послали. — А-а-а! — протянул Рид и снова уставился на потолок. — Задаст нам хлопот от Шаво, — продолжал гнуть свой Лендер. — Мне кажется, нам его трогать незачем. Все-таки узнать могут, а дело скандальное. — А кто сказал, что это мы занялись караваном? — усмехнулся Рид, возвращая свечу на стол. — Мы к нему вообще никакого отношения не имеем. Сикард, между прочим, прав. Корреспондентов тут нет, а что там случится и где, нас не касается. — Послушай, Норман, — Лендер снова попытался вернуть разговор в прежнее русло, — тебе не кажется, что все революционеры узколобые фанатики? — Фанатиков хватает всяких, — как-то неопределенно, словно уклоняясь от ответа, произнес Рид, задув свечу, полез обратно в гамак. С ощущением, будто его засунули в мокрый мешок, Шкурин понемногу пришел в себя, усилием воли стряхнул мучивший его кошмар и открыл глаза. Он лежал на земле, голова завалилась куда-то на бок, в дополнение ко всему препротивно ныла шея. Петр попробовал пошевелиться. Руки и ноги слушались, но казались ватными. В каждом пальце кололи тысячи иголок, а левая рука вообще плохо повиновалась. С трудом оторвав тело от земли, Шкурин прижался спиной к какому-то столбу и огляделся. Он находился в небольшой круглой хижине. Дверь, связанная из досок, была закрыта, но зато через щель под потолком пробивала широкая полоса света. Петр, используя столб как подпорку, медленно поднялся на ноги и выглянул наружу. То, что он увидел, сразу заставило забыть обо всех болячках, а рука начала машинально шарить по поясу. Там, с внутренней стороны брючного корсета, в особом карманчике хранился бульдог. Нащупав рубчатую рукоятку, Петр поспешно извлек револьвер наружу. Убедившись, что барабан полон, он облегченно вздохнул. Ему повезло, что, забрав винчестер, наверняка заглянув в карманы, схватившие его негры, не догадались сделать тщательный обыск. Конечно, в случае чего перезарядить бульдог он не успеет, но и 5 патронов — это уже кое-что уж. Во всяком случае, задешево он свою жизнь не продаст. А тем временем на ровной площадке Буало бушевал праздник. Тесные шеренги негров двигались по кругу, отбивая такт босыми пятками и хлопнем в ладоши. Неожиданно шеренга разорвалась напополам, и Петр увидел целый ряд барабанов нгоми. Возле каждого из них, держа в руках короткие палочки, извивался в своеобразном танце негр-барабанщик. Внезапно они ударили своими палочками по шершавой шкуре нгоми, и в такт ритмичному грохоту барабанов на середину площадки двинулись танцоры инторра. Их лица украшали белые полосы, трехцветные ленты с прикрепленными к ним белыми султанами плотно охватывали головы, дополняли убор 2 желто-красные тесемки, завязанные под подбородком. Свободные белые юбочки спускались ниже колен, а 3 щетки на щиколотках издавали при каждом шаге характерный звук. Шкурин против воли залюбовался красочным зрелищем. Сначала танцоры только отбивали ногами ритм в такт барабаном, потом нгоми резко сменили темп, и на площадке началось нечто невероятное. Он только видел, как танцоры по очереди взвивались вверх, с прогибом отбрасывали головы назад, а потом мягко по-кошачьи припадали к земле, чтобы тотчас же своим визгом, размахивая копьями, броситься друг на друга. Оскаленные зубы, налитые кровью глаза, выкрики причудливо смешивались в этом диком первобытном зрелище. Особенно Шкурин выделил одно лицо. Ощеренный редкозубый рот, растянутый до последней возможности, отчего кожа собралась вокруг рта в кольцеобразные складки, выражал такую неуемную жажду крови, что Петру стало по-настоящему страшно. Ведь если вся эта вакханалия происходит в его честь, то... Мелькнувшая мысль показалась Петру настолько ужасной, что он сразу отвел глаза в сторону от этих искаженных лиц, как будто ища успокоения в полумраке хижины. Скрип двери заставил метнуться к стене. В ярко освещенном проеме, четким навсегда запечатлевшимся в памяти силуэтом, застыла высокая фигура. Вошедший плавным, чисто европейским жестом повел рукой, украшенный меховым браслетом, явно приглашая пленника выйти. Спина Шкурина сделала слипкой от страха, но он пересилил себя и, оторвавшись от стены, сделал несколько неуверенных шагов. Заметив это движение, негр сразу же отступил, освобождая выход. И тут Петр понял, чем вошедший в хижину отличается от других негров. В его черном выразительном лице, казалось, спряталась затаенная улыбка. Есть нескрытое превосходство. По крайней мере, он держал себя с Петром уверенно, без всякого подбострастия, и Шкурин невольно поймал себя на мысли, что воспринимает его как равного. Переступая порог, Петр зажмурился. Яркое солнце ударило в глаза, и от этого толпа туземцев, как по команде прикатившая танец, показалась еще более экзотической. Необычным было и то, что вокруг не стояло ни одной полуголой фигуры. Наоборот, каждый из негров, сгрудившихся вокруг него, был одет в цветастую или белую юбочку и имел множество браслетов. К тому же у всех через плечо были перекинуты полосатые одеяла, а украшенные султанами прически ничем не отличались от плюмажа европейских гвардейцев. Лицо негра, вызвавшего Петра из хижины, приняло каменное выражение. Он сделал едва заметный жест, и словно сам собой возник живой коридор, по которому Шкурина, не торопясь, повели вглубь двора. Петр ни на шаг не отставал от своего проводника, и через минуту они остановились перед ярко раскрашенными дверями. Негр распахнул их и, снова сделав уже знакомый приглашающий жест, отступил в сторону. Петр напрягся, проглотил спазм в горле и, на всякий случай, взявшись за теплую рукоять верного бульдога, осторожно вошел внутрь строения. Удар, которого ждал, Петр задерживался. И, быстро оглянувшись, Шкурин понял, что пока никто на него нападать не собирается. Больше того, даже негр, приведший его сюда, не зашел следом. Петр облегченно вздохнул и, не торопясь, стал осматриваться. Помещение, куда его привели, резко отличалось от хижины, где он был до этого. Гладкий утрамбованный пол приковала сплетенная из травы циновка, а в стороне, на помосте, примыкавшем к стене, даже лежал настоящий ковер. Легкий шорох в углу заставил Петра поспешно обернуться. Одна из шкур, сплошь висевших по стенам, отогнулась, и в комнату вошел пожилой негр в яркой одежде. «Сюда он, плиз», — произнес негр на обычном «пиджин инглиш», и гостеприимно показал на укрытый ковром помост. От неожиданности Петр вздрогнул, как во сне послушно опустился на указанное место. «Министерство финансов, Одесская таможня, номер 841, город Одесса, дата августа 25-го дня 1890 года». Господину начальнику жандармского управления города Одессы. Имеем честь уведомить ваше высокоблагородие, что по установлению наблюдения за багажом пассажиров коммерческих пароходов и парусников, согласно вашего циркуляра за номером 967, никаких бумаг, упоминавшихся в имеющемся при циркуляре перечне, обнаружить не удалось. Член таможни Голесинский, секретарь Капитанакки. Норман внимательно присматривался к человеку, стоявшему перед ним. Серый полотняный костюм незнакомца был изрядно потрепан. Ремень с оттягивавшим его патронташем потерял свет и растрескался. На грязном пробковом шлеме с правой стороны виднелся коричневый отпечаток трех пальцев, как будто шлем провляли рукой, испачканной кровью. Капитан еще раз скользнул взглядом по странной фигуре и против воли задержал взгляд на ногах. Сапоги, в отличие от всего прочего, были новые. Длинные до самых подколенных голенища наверху затягивались ремешком, а по внешней стороне голени насчитывался добрый десяток кнопок. — Ну, насмотрелись? — незнакомец усмехнулся, небрежно скинув с плеча длинноствольное ружье и, картинно опершись на него, представился. — Гарольд Мартин, охотник. — А, так это вы! — удивленно протянул Норман и, в свою очередь, отрекомендовался. — Капитан Рид, к вашим услугам. — О, благодарю! — Мартин снова усмехнулся. — Ну, тогда проведите меня, пожалуйста, к полковнику Бенсону, у меня важное сообщение. Прослышав о появлении охотника Мартина, все офицеры поспешно собрались в доме полковника. Столпившись вокруг стола, они внимательно слушали, как Мартин, не стыдясь своего непрезентабельного вида, без тени смущения, оперировал карты полковника. — Джентльмены, как вы знаете, я по просьбе майора Сикарда несколько дней следил за караваном Шаво. В последнее время у меня создалось впечатление, что они вовсе не собираются возвращаться в миссию Бюше. — Тогда куда же они идут? Сикарт, опираясь рукой о стол, провел пальцем по маршруту, который только что показал Мартин. — Похоже, этот Шаво прет прямо к нам в гости. — Так, майор? — подтвердил догадку Сикарда Мартин. — Они вот-вот должны пойти сюда. Я опередил их примерно на час. — Джентльмены... — Не будем терять времени, — Бенсон жестом предложил всем подойти поближе. — Кажется, в данном случае нам надо кое-что обсудить. После инструкции, услышанной от полковника, Нормана охватило двойственное чувство. Свернув неожиданно к форту, Шаво сразу нарушил все расчеты Бенсона. Зато у Рида появилась исключительная возможность проверить свои собственные предположения. И потому, когда Аскари и Шаво, сопровождавшие насильщиков, появились в воротах форта, Норман облегченно вздохнул. — Кажется, Томбера с ними нет. Сикарт, ожидавший караван с не меньшим терпением, чем Рид, выглянул в окно и, убедившись, что предположение верно, выжидательно посмотрел на стоявшего рядом Нормана. В свою очередь капитан также внимательно присмотрелся к сгрудившимся посреди двора людям, приветствовать которых вышел сам Бенсон и пожал плечами. — Не вижу необходимости что-то менять, но это я учту обязательно. Шаво чувствовал себя превосходно. Прежде всего он сообщил, что в восторге от Африки, путешествий и охоты, потом, вспоминая встречу на пароходе, сначала обращался только к Сикарду, выскочившему вслед за Бенсоном, а когда в его цветистом рассказе звучала патетика, уделил максимум внимания полковнику, как бы подчеркивая, что такие речи могут быть обращены только к собеседнику высшего ранга. Выслушивая разглагольствование мсье Шаво, полковник Бенсон оставался непоколебимо спокойным, в то время как Сикарт всячески демонстрировал, что он в восторге от такой неожиданной встречи, от рассказа и, прежде всего, от самого мсье Шаво. Именно эта кажущаяся непосредственность дала ему возможность в удобный момент задать французу вроде как из простого любопытства каверзный вопрос. — Псешево, простите, никак не могу понять, что можно нести в таких длинных ящиках? — О-ля-ля! — весело воскликнул Шаво. — Я решил, что это лучший способ транспортировать слоновую кость. За время разговора собеседники середины двора незаметно, как бы сами по себе, а на самом деле специально, переместились к самому входу в дом, где за дверью по предварительному условию до нужного момента скрывался капитан Рид. Фраза Сикарда была условной. Дослушав ответ француза, Норман широко распахнул дверь и, глядя прямо в глаза опешившему от неожиданности Шаво, с усмешкой спросил, а где же оружие? — Что? Оружие? То ли от внезапного появления Нормана, то ли От вопроса, заданного прямо в лоб, Шивон на какой-то момент растерялся, но тут же взял себя в руки, по очереди посмотрел на английских офицеров, потом так что подошедшего лейтенанта Гуро и холодно произнес: «Какое оружие, джентльмены?» «Я не понимаю, о чем речь». «Какое?» 150 винтовок ГРА, продолжал наступать Норман. «И не говорите мне, что их не было. Так я сам их видел в этих самых ящиках еще в трюме Зуава». «А, откуда вы следили за мной?» Криво усмехнулся Шаво и, на удивление, резко сказал: «Тогда спросите об этом у своего наемника, его имя Томбер или нет? Так зовите его сюда и начнем откровенный разговор». Неожиданное заявление заставило англичан переглянуться, и Норман мгновенно понял, что дело значительно усложняется. Норман несколько сменил тон. «Тише его, откровенный разговор начать можно. На пароходе я интересовался не столько вашим грузом, сколько господином Томбером. Кто он такой и, кстати, где он?» «Это я тоже хотел бы знать», — презрительно пожал плечами мсье Шаво. «И довожу до вашего сведения, джентльмены, что Томбер исчез в неизвестном направлении, а лейтенант Гуро и наш охотник Менс полностью подтвердят мои слова». «Ни капельки в этом не сомневаюсь», — с явной издевкой произнес вмешавшийся в разговор майор Сикард, тем же тоном закончил. «Если это так, то вы, мсье Шаво, кажется, тоже имеете желание выяснить свои отношения с месье Томбером и потом оставлять белого, кто бы он ни был, один-один с туземцами, мы просто не можем?» «Полностью с вами согласен, майор», — с искренней готовностью отозвался Шаво. «Тогда...» — Сикард удовлетворенно кивнул и, обращаясь уже ко всем, продолжил: «Следует немедленно послать людей по следам этого Томбера и найти его, или хотя бы точно выяснить, куда он делся. Вы согласны, джентльмены?» «Да». Понимая, что вопрос обращен прежде всего к ним, лейтенант Гуро и мсье Шаво отозвались первыми. «Я предлагаю...» — Сикард доверительно взял Шаво за локоть. — «Немедленно отправить вашего Менса и нашего охотника Мартина с отрядом на поиски Томбера». — «Вот и займитесь этим ужетоном приказа», — произнес Бенсон, сразу же указав на вход в дом, сделал приглашающий жест. — «Прошу вас, господа». Глаза Петра приспособились к полумраку, и теперь уже все детали обстановки были видны до мельчайших подробностей. И шкуры на стенах, и ковер на помосте резко отличались от всего виденного до сих пор. Но как раз обстановка сейчас меньше всего интересовала Шкурина. Здесь, в местах, куда редкий смельчак отваживался заглянуть в одиночку, пожилой негр говорил с ним по-английски. Правда, слова он произносил не совсем правильно, и порой Петр понимал его с трудом, но, вне всякого сомнения, этот человек бывал там, где говорят на языке, употребляемом во всех портах мира. Внимательно слушая то, что говорил ему собеседник, Петр исподволь присматривался к нему. Короткие курчавые волосы не закрывали высокого, с небольшими залысинами лба, а совершенно седая борода подковой огибала подбородок, упираясь в крутые, выступавшие вперед скулы. Такое внимание стороны Шкурина, конечно же, не укрылось от вождя. Он усмехнулся, отодвинулся к краю помоста и неожиданно достал из-под шкуры карабин Петра. Умелым движением он открыл затвор и один с другим выкинул на ковер остававшиеся там патроны. Потом выстроил рядышком все 7 штук и, хитро посмотрев на Петра, спросил: — «Скажи, Хашимиува, уважаемый друг, куда ты шел?» Петр захватил ладонью ставший внезапно тесным воротник рубахи. Не зная, как объяснить, что с ним произошло, Шкурин растерялся. Рассказать все откровенно он просто не мог. Придумывать что-либо не было времени, и сейчас Петр всего лишь глупо отмалчивался. Не дождавшись ответа, старый негр отклонился назад и постучал пальцем по жердяной стене. Одна из шкур тут же откинулась, и Петр буквально раскрыл рот от удивления. Перед ним, гордо вскинув голову, стоял Мбия. Но какое же изменение произошло с ним? Яркий черно-желтый шнур охватывал лоб, удерживая над переносицей блестящий диск со свисавшей цепочкой. Уши были сплошь заплетены бисером, а на головой колыхался великолепный белый плюмаж. От Мбия вряд ли скрылось удивление Петра, однако негр, как ни в чем не бывало, наклонил голову и сказал: «Джамбо сана бвана Куба». «Здравствуйте, господин Куба, Куба сильный». Шкурин знал, что негры дали им это прозвище, однако до сих пор никто из них не отваживался так к нему обратиться. Впрочем, ни в обращении, ни в самом прозвище не было ничего непочтительного, и Петр, еще раз посмотрев на Мбия, наконец ответил: «Сиджамбо, здравствуй, Мбия». Вождь с явным удовлетворением кивнул и жестом пригласил Мбия сесть рядом. После этого он еще раз демонстративно перебрал стоявшие перед ним патроны винчестера и, сокрушенно покачав головой, спросил: «Почему Пхаши Миува покинул караван Мзунгу?» Мзунга — европеец. Намек на безрассудность поступка Шкурина был более чем прозрачен, и, выигрывая время для ответа, Петр показал нам Бия. «А что заставило его прийти сюда?» «Он возвратился домой. Пошел Мхаши Миува. Пошел Мбия, только Мхаши Виума пошел первым». «Почему?» Петр уже успел перебрать несколько вариантов ответа и решил остановиться на наиболее близком к истине. «Я тоже хотел бы вернуться домой. И вообще так вышло». «Понимаю». Вождь наклонил голову. «А скажи, Мхаши Миува, почему другие Мзунгу хотели убить тебя?» «Если честно, не знаю». Постаравшись скрыть удивление, вызванное осведомленностью вождя, Петр помолчал, так потом продолжил: «Мне кажется, они решили, что это по моему приказу возле скал напали на караван, а я ничего доказать не мог, вот пришлось спасаться. Мы это знаем». Вождь принялся медленно вкладывать патрон назад в магазин винчестера. «Но если Мхаши Миува хочет, мы поможем ему догнать караван. Наверное, Мзунгу уже забеспокоились и тоже поняли, что Мхаши Миува не причастен к нападению». «Нет», — отрицательно покачал головой Петр, — «я не хочу к ним возвращаться. Это плохие люди, они продали много винтовок, которые несли в ящиках, а честные люди не говорят, что они охотники, если на самом деле торгуют оружием». Лицо вождя просветлело, было ясно, что он весьма доволен ответом. Теперь беседа должна была стать откровеннее, но вождь внезапно поднялся и, обращаясь к Мбия, сказал: «Сегодня Мхаши Миува будет спать в другом месте, и Мбия проведет его туда».